Пожилая ведьма взмахнула волшебной палочкой. С одежды Ричи пропали следы сажи и грязь. «В первый раз всегда сложно перемещаться камином», — пояснила волшебница. «Где мы, наставница?» «Пап, дырявый котел», — пояснила мадам Марчбинкс. «Если выйти на улицу, мы окажемся в Магловском мире на Черинг-Кросс-Роуд в Лондоне. Те, кто хотят попасть в косой переулок, переходят либо через этот камин, либо через камин лютного переулка. Но последнее тебе не рекомендую, там ошиваются всякие маргиналы, бродяги и бездельники. Несмотря на раннее утро, некоторые деревянные столы в пабе оказались заняты. За одним столом сидели две пожилых ведьмы, которые не обратили внимания на посетителей. За другим столом закидывался виски противного вида низкорослый забулдыга с редкими рыжими волосами, который бегающими глазами прошелся по наряду Ричарда и явно оценил его недешевую стоимость. Мальчику сразу показался подозрительным этот человек. Во-первых, он явно алкоголик, раз пьет виски с утра в одиночестве. Во-вторых, чувствовалось в повадках, что этот человек связан с криминалом. Но судя по испугу после взгляда на мадам Марчбинкс, лысый маг узнал волшебницу, поскольку сразу же потерял всякий интерес к Ричарду и его сопровождающей. Мадам Марчбинкс пересекла бар, Ричи шел следом за ней. Оказавшись на заднем дворе, старушка постучала палочкой по стене, и кирпичи разъехались в стороны, образуя проход в виде огромной арки на средневековую улочку. «Добро пожаловать в косой переулок, главный торговый квартал британских волшебников», с гордостью произнесла старушка. «А есть другие кварталы? Конечно, но они не такие масштабные. Например, возле Хогвартса в магическом поселке Хаксмит есть несколько лавок, третьесортный паб, чайная и еще один неплохой паб. В Ирландии и Шотландии есть места для волшебных ярмарок, в которых маги собираются по субботам. Основная же торговля происходит здесь». Ричард обвел взглядом окрестности и не очень впечатлился. Мощеная булыжником улочка петляла и уходила вдаль. С обеих сторон нависали слегка покосившиеся двух- и трехэтажные дома из камня и дерева. На первых этажах располагались магазинчики. Первым бросался в глаза магазин котлов для зелий. Через его витрину было видно множество емкостей разного вида и размера. С другой стороны раздавались уханья сов, а по вывеске «Торговый центр совы» можно было понять, что внутри торгуют животными. Да, антуражно. Ричард со скепсисом относился ко всему вокруг. Был бы он маленьким мальчиком, то наверняка оказался бы заворожен средневековым антуражем. Но как дитя мира будущего, он даже к технике конца 20 века относился с пренебрежением, а уж подобные красоты заставляли его морщить нос. Мадам Марчбинкс стала целенаправленно двигаться в сторону аптеки Малпиппера, в которой жутко воняло. Ричард попутно рассматривал магазинчики и прикидывал, как тут обстоят дела с бизнесом. И выводы юноши оказались неутешительными. В косом переулке, крупнейшей торговой площадке волшебников, представлен лишь мелкий бизнес. Клиентов особо не видно, следовательно, дела у аборигенов идут не бойко. Ко всему прочему можно сделать вывод, что бизнес передается по наследству и новые игроки тут появляются редко. Вывод: вкладываться в местный бизнес бесполезно. Прибыли, если и будут, то очень низкие. Но у Ричарда зародились другие мысли. Он знал о том, что в будущем миру будет грозить опасность со стороны сильного волшебника. Правда, какого рода эта опасность, попаданец не знал, о чем жалел. Сейчас он с радостью почитал бы старые детские книги о приключениях Гарри Поттера и пересмотрел бы все древние фильмы и голосериал, но момент упущен. В любом случае факты, вещь суровая. Гарри Поттер есть, маги существуют, школа магии на месте. Следовательно, можно с уверенностью предположить, что и злой маг появится, и угроза миру нарисуется. Но в первую очередь под удар попадут дети, которые будут учиться в Хогвартсе. Ричард с радостью пошел бы учиться в другую школу магии, но, к сожалению, из той информации, которую удалось выведать у наставницы, выходило, что он не мог этого сделать, поскольку официально считается маглорожденным, которому положено учиться в местной магической школе, хотя любому понятно, что он полукровка. Конечно, у Ричи есть вариант договориться с министром магии или надавить на нее через бабушку Лизу. Можно дать министру взятку в виде очередного земельного надела, но какой смысл куда-то бежать, если опасность грозит всей Солнечной системе, или нет? Вот эта неопределенность пугала. Если бы попаданец был почти на 100% уверен, что попал в книжную версию Вселенной, где злой маг был не столь опасен, то смело бы наплевал на все и свалил бы учиться магии в другую страну. И то не факт, что в книгах все так безоблачно, ведь о них он был лишь наслышан. Еще одной большой проблемой является то, что Ричард аристократ. Он обязан подавать патриотический пример и учиться на территории Великобритании. В общем, Ричи решил не рыпаться, а начать готовиться к неприятностям. Для этого нужно обзавестись разнообразными предметами, которые помогут выжить в любой ситуации. Если бы все происходило в прежнем мире попаданца, он бы просто пошел бы в военторг и в туристический магазин. В первом набрал бы списанного армейского барахла наподобие десантного флайера устаревшей модификации, древние модели бронированного экзоскелета с репульсорами, кучу гражданского оружия и прочего. В туристической лавке тоже можно выбрать много чего интересного. К примеру, охотничий костюм с голографической системой мимикрии, невидимости, система автоматической охраны и сигнализации с шокером, предназначенная для туристов, которые отправляются на колонизированные планеты с богатой дикой фауной. Ничего подобного в этом мире не было, зато тут существует магия. Ричард собирался скрестить ежа с ужом, то есть заставить магов и передовых инженеров работать совместно, чтобы обзавестись полезными гаджетами. Но проблемой на пути к этой цели нерушимой стеной встал статут секретности. Ричард пытался придумать варианты для обхода статута, и потихоньку в его голове начал вырисовываться план. Громкий голос мадам Марчбэнкс оторвал Ричарда от размышлений. «Милый, я тут закончила, нам пора». «Хорошо, мэм». Ричард неспешно поплелся рядом с наставницей мимо магазинов, которые торговали мантиями, телескопами и странными серебряными инструментами. Витрины по всей улице были забиты бочками с селезенками летучих мышей и глазами угрей, шатающимися пирамидами из книг, птичьими перьями и свитками пергамента, флаконами с зельями и глобусами луны. В одной из витрин были установлены метлы, причем некоторые из них были довольно футуристичного вида. Перед этой витриной Ричард притормозил и с удивлением спросил у наставницы: «Мэм, разве такими метлами можно подметать? Это же неудобно». Мадам Марчбинкс остановилась и обратила взор на витрину лавки «Все для Квиддича». Из уст старушки вырвался каркающий смех. «Ричард, с чего ты взял, что эти метлы для уборки? В названии магазина написано же, что это товары для игры в Квиддич. Мэм, там написано «Все для Квиддича». Я по обилию инвентаря для уборки предположил, что это очередная идиома. Например, как маги называют простых людей маглами, таким же образом волшебники могут называть дом Квиддичем. Первое, что пришло в голову, будто это хозяйственный магазин «Все для дома». «Охо-хо, малыш, этими метлами не подметают», веселясь, ответила старушка. «На них летают». У Ричарда округлились глаза. Он был невероятно изумлен. «Как летают? На метлах? Да-да, на метлах, на метлах, на метлах, психи». Пожилая волшебница еще громче засмеялась. У нее из глаз брызнули слезы. Старушка наколдовала платок и вытерла им уголки глаз. Она раскраснелась от веселья. «Наставница, вы же меня не разыгрываете?» — с недоверием спросил Ричард. «Я понимаю, что недавно узнала о волшебстве, но не могу поверить в то, что кто-то будет летать на метле». «Кхе», — подавилась смехом мадам Марчбэнкс. «Ричард, вспомни, что я тебе сказала первым. Магия может все?» «Да, магия может все. А что, все маги летают на метлах?» «Все», — кивком подтвердила старушка. «В Хогвартсе на первом курсе будут уроки по полетам на метлах». «Э-э-э», — словил синий экран Ричард. «Это же безумие. Вы что, в метлы встраиваете антигравы?» «Не знаю, что такое антигравы. Наверное, это что-то магловское. На метлы накладывают специальные чары, которые позволяют им летать. А на что-нибудь другое можно наложить эти чары? Ведь банальная логика подсказывает, что летать на палке неудобно, особенно мальчикам. Для удобства существуют отдельные чары, которые также накладываются на метлы. Но вообще в теории зачаровать на полет можно любой предмет. Разве что, министерство недавно, лет 100 назад, запретило зачаровывать магловские вещи. Раньше маги летали на чем угодно. Щиты, бочки, лодки, корабли, кресла. А на Востоке до сих пор летают на коврах. Я даже слышала, что Артур Уизли заколдовал на полет магловскую повозку. Этот, как его, аутобиль. Может, автомобиль, мэм? Да-да, точно, автомобиль, согласилась с подопечным мадам Марчбэнкс. Вот же чудак этот Уизли. Ричард понял, что вот он, выигрыш столетия. Летающая машина — это то, что у него обязательно должно быть. Это же практически тот же самый привычный флайер. «Простите, наставница, но вы же только что говорили, что нельзя зачаровывать магловские предметы». «Нельзя, если они попадают в руки маглов». «Старушка задумалась, словно что-то припоминала. «Ах, вспомнила, мой мальчик, я немного ошиблась. Запрета на зачарование магловских вещей нет. Есть запрет на использование зачарованных вещей при маглах. Артур живет в магическом поселке и делает эту штуку для себя. Это официальная точка зрения. А если не официально? Просто Артур работает в Министерстве магии начальником сектора по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов. Понятно. Круговая порука. Что охраняю, то и имею. А как можно связаться с другим волшебником? Либо послать ему почтовую сову с письмом, либо поговорить через камин. Почтовая сова. В очередной раз за день от изумления глаза Ричарда стали размером с помидоры черри. Да-да, Ричард. Волшебники посылают друг другу почту при помощи сов. Кстати, почтовую птицу можно купить в магазине, который мы видели на входе в косой переулок. Наставница, я внезапно понял, что мне нужна почтовая сова. У нас есть время на ее покупку. Полагаю, мы можем потратить немного времени на это. Только вначале, Ричард, нам нужно будет посетить банк Гринготтс. Ведь я правильно понимаю, что у тебя нет с собой волшебных денег. Да, мэм. А чем поможет нам банк? У меня есть с собой фунты. Их можно будет там обменять, можно и так, а можешь взять деньги из своего сейфа, который открыло тебе Министерство магии для выплаты земельной ренты. Гринготтс. Самое высокое и монументальное строение в косом переулке. Остаться незамеченным оно попросту не могло. Белоснежное здание, отполированные бронзовые двери, белые каменные ступени. Перед входом в банк посетителей встречал гоблин в красной ливрее. Внешность у гоблина оказалась довольно специфической. На голову ниже Ричарда, умное смуглое лицо, острая бородка и выдающийся нос. Помимо прочего, пальцы у него были длиннее, чем у людей. Но в целом гоблина можно было запросто принять за карлика с небольшими отклонениями во внешности, попросту легким уродством. Внутри просторного операционного зала этих коротышек оказалось еще больше. Они сидели за высокими стойками и сверху вниз смотрели на посетителей. Видимо, таким образом удовлетворяли чувство собственного величия. После бронзовых дверей визитеры миновали серебряные створы, за которыми с поклонами их встречали уже два гоблина. Мадам Марчбанкс направилась к ближайшему свободному гоблину. Остальные были заняты. Писали что-то в грозбухе, рассматривали через лупу золотые монеты, взвешивали и разглядывали драгоценные камни. Ричард сразу же смекнул, что гоблины скупают драгоценности. Следовательно, есть шанс перевести в галлеоны больше фунтов, чем позволяет ограничение. Наверняка гоблины скупают драгоценные камни по сниженной цене, но когда нет иных лазеек, уже это неплохо. «Доброе утро», — обратилась мадам Марчбанкс к гоблину-клерку. «Мистер Ричард Гросвенор желает взять из своего сейфа деньги». «Мадам, у вас есть ключ мистера Гросвенора?» «Сейф мистеру Гросвенору должны были открыть министерские служащие по приказу госпожи министра полтора месяца назад», — пояснила старушка. «Ричард сегодня впервые посещает Гринготтс и готов получить свой ключ». Гоблин изучающе посмотрел на Ричарда. «Похож», — сказал он. «Кто может подтвердить, что этот юноша на самом деле Ричард Гросвенор, мэм? Я имел ли то есть госпожа министр?» — поправилась мадам Марчбанкс. «Сэр, королева Великобритании и принц Чарльз с радостью подтвердят, что я тот самый Ричард Гросвенор», — с достоинством произнес мальчик. «Я могу хоть сейчас позвонить принцу Чарльзу и передать вам телефон». Ричи снял с пояса и продемонстрировал клерку массивный радиотелефон. Гоблин, который по соседству разглядывал через лупу галлеон, выронил из рук монету, которая со звоном упала на пол. Его глаза полезли из орбит. Он с неимоверным изумлением разглядывал Ричарда, словно увидел говорящего пони. Клерк, который задавал вопрос, подавился воздухом и закашлялся. Вскоре он справился с удивлением и даже кое-как изобразил презрительный взгляд. Полагаю, не стоит отвлекать столь важных людей. Тем более слов старейшины Визингамота вполне достаточно. Сейчас я выдам ключ мистеру Гросвенору и провожу его к сейфу. «Сэр, не стоит меня вести к сейфу», — произнес Ричард. «Просто выдайте мне ключ и обменяйте фунты на галлеоны. 200 галлеонов — максимальная сумма, верно?» «Да, сэр. Вы хотите обменять 1000 фунтов? Я бы хотел обменять пару десятков миллионов фунтов», — невозмутимо ответил Ричард. «Но правило есть правило. Поэтому да, 1000. Мы всегда можем придумать что-то для такого уважаемого клиента», — с намеком сказал гоблин лебезящим тоном. «Буду иметь в виду, мистер Ригбит, сэр. Обращайтесь ко мне по любому вопросу. Я стану вашим личным менеджером. «Приятно слышать, мистер Ригбит. Мы с вами поговорим о бизнесе при следующей встрече. А пока ключи обмен». «Да-да, секундочку». Пока Ричард получал свои ключи деньги, соседний гоблин тихо спросил у мадам Марчбэнкс: «Мадам, этот юноша действительно может связаться с королевой?» Пожилая волшебница одарила гоблина кривой ухмылкой и сказала: «Учитывая, что меня и госпожу министра в дом герцога Гросвенора привел принц Чарльз, и он тепло общался с Ричардом, полагаю, это действительно так». «Хе-хе-хе», — закашлял гоблин, с изумлением пуча глаза на мальчика. «Герцог, лорд, что удивительного?» — невозмутимо спросила мадам Марчбэнкс. «Нет-нет, ничего, мэм», — ответил соседний клерк. «Просто не припомню, когда последний раз Гринготтс посещали столь важные особы». Вскоре Ричард с наставницей покинули банк и направились в магазин сов, где мальчик приобрел себе почтовую сипуху. После этого пожилая волшебница зачаровала одноразовый портал и переместилась домой вместе с подопечным. Для Ричарда началась обычная суббота с отработкой левитационных чар до упаду. Глава 13. Сова поселилась на чердаке поместья. Отец после объяснений сына воспринял приобретение птицы с пониманием. Прислуга оказалась немного удивлена, но не более того. У богатых людей свои причуды. Держат же некоторые охотничьих соколов или ягуаров, а тут мальчик всего лишь завел сову. Ухода за ней всего-то покормить и изредка убраться на чердаке. В понедельник после завтрака Ричи немного пришел в себя, после чего позвонил детективу. Трубку телефона долго не брали. Ричард даже подумал, что Скотта нет дома. Мальчик только собирался положить трубку, как гудки прекратились, и из динамика раздался неуверенный мальчишеский голос. «Алло, доброе утро», — начал Ричард. «Я могу услышать мистера Поттера?» «Э-э-э, я слушаю. А кто это?» Голос ребенка Ричарду показался знакомым, но это явно был не Скотт. «Простите, видимо, мы друг друга не поняли. Я Ричард Гросвенор. Мне нужен Скотт, Ричи». С радостными нотками изумленно воскликнул мальчик на том конце телефона. «Гарри, Гарри Поттер?» «Да, сэр», — радостно ответил Гарри. «Какой я тебе сэр? Брось ты это дело. Мы же договорились. Я Ричи, ты Гарри. Если будешь мне говорить сэр, я к тебе буду обращаться исключительно мистер Поттер, сэр». «Хорошо, а зачем тебе дядя Скотт?» «Я к нему по работе». «Ричи, стеснительно замялся Гарри. «Что? Спасибо тебе», — выпалил Гарри. «После того, как ты испугал дядю с тетей, я мне стало лучше. А потом появился дядя Скотт. Он рассказал мне о дедушке с бабушкой и том, что именно благодаря тебе он случайно узнал обо мне. Вау, Гарри, я удивлен. Мы со Скоттом общались недавно, а ты уже живешь у него. Как тебе вообще с ним?» «Супер», — радостно ответил Гарри. «Дядя Скотт классный. Он крутой детектив, и ну, он относится ко мне лучше, чем дядя Вернон. Он дал мне порулить в своей машине и обещал научить стрелять из пистолета и ружья». «Да, а где? Почему мне никто не предлагал?» «Не знаю», — со смущением ответил Гарри. «Успокойся, я шучу. Скотт же твой родственник. Хотя я подозреваю, где именно тебя будут учить стрелять. У моего отца охотничий клуб, в котором состоит твой дядя. Предлагаю договориться и как-нибудь вместе поехать туда. Я тоже с удовольствием пострелял бы из чего-нибудь. Это круто». «Точно. Я спрошу у дяди Скотта, а я пробью варианты по своим каналам». «Ладно, Гарри, лучше скажи, Скотт дома?» «Нет, дядя сказал, что уехал по работе». «Ему что-нибудь передать?» «Да. Скажи, что я звонил и просил связаться со мной по важному заданию». «Хорошо, Ричи, я передам». «Гарри, ты сейчас в новую школу переводишься? Вроде как раз время быть в школе, а ты дома». «Ну», — протянул юный Поттер. «Дядя Скотт пока только оформляет документы о переводе в новую школу. Он сказал, что еще несколько дней придется посидеть дома, но я только рад этому. Боюсь, как меня воспримут новые одноклассники». «Не бойся, даже если они окажутся козлами, забей, у тебя есть как минимум один друг. Это я про себя». «Ты», — голос Гарри был до крайности изумленным, — «ты действительно хочешь со мной дружить?» «Конечно, какие вопросы? Знаешь, как сложно парню вроде меня найти друга. Если ты не против, то я с радостью стану твоим другом». «Я не против», — радостно произнес Гарри. «Ричи, а ведь ты тоже не в школе». «Я закончил младшую школу. Она мне чертовски надоела, поэтому сдал экзамены экстерном». «Ничего себе, а так можно было? Прикинь. Ладно, Гарри, мне пора. Приезжайте ко мне в гости вместе со Скоттом в пятницу. Можешь передать дяде, что дело не столь срочное, мы его обговорим, когда вы приедете ко мне. Хорошо, я передам. Пока, Ричи. Удачи, Гарри. Не скучай. У Скотта же есть телевизор? Да, есть. Ну вот и посмотри что-нибудь. Пока. Неделя пролетела незаметно. В пятницу Ричард до полудня отдыхал, а после ланча у него была тренировка с чемпионом по фехтованию. Результаты мальчика постепенно улучшались. Ближе к вечеру в поместье Итан-Холл приехал старенький хэтчбек-ровер. Ричард только вышел из душа и стал одеваться, как раздался осторожный стук в двери. «Господин Ричи, к вам прибыли мистер Поттер с сыном», — сказала из коридора Люси. «Сейчас спущусь в гостиную. Люси, принеси гостям чая и сладостей». «Хорошо, господин». Ричард прилизал гелем волосы, поправил пиджак и направился в гостиную. Спускаясь по лестнице, он окинул взором гостей. Скотт выглядел вполне привычно в своем сером костюме, который на этот раз был отглажен, но на рубашке была расстегнута верхняя пуговица и отсутствовал галстук. Гарри разительным образом преобразился. На нем были приличные голубые джинсы по размеру, новенькие белые кроссовки с зеленой подошвой и ядовито-зелеными шнурками. На туловище поверх белой рубашки красовался темно-синий кардиган. Вместо круглых очков велосипедов Гарри обзавелся продолговатыми очками с блестящей хромом оправой. На голове мальчишки волосы пребывали в хаотическом беспорядке. «Добрый день, джентльмены!» — легким поклоном поприветствовал гостей Ричард. «Надеюсь, вы добрались без происшествий. Привет, парень!» — незатейливо махнул правой рукой Скотт. «Привет, Ричи!» — смущенно улыбнулся Гарри. Юный гроссвеннер сел на диван вместе с молодым Поттером. На журнальные столики уже стояли чашки с чаем и вазочки со сладостями. Гарри с удовольствием уплетал кремовое пирожное. Сидящий на противоположном диване детектив спросил: «Ричи, ты говорил, что у тебя есть важное задание?» «Да, мистер Поттер. Скажите, вы можете попасть к волшебникам и выяснить кое-что для меня?» Гарри поперхнулся пирожным и с изумлением посмотрел вначале на Ричарда, затем перевел взгляд на своего недавно обретенного дядю. Детектив Поттер нахмурился, его лоб избороздила широкая складка. «Могу, если сильно надо», — ответил он. «Ричи, что именно тебя интересует?» «Во-первых, нужно выяснить информацию про мистера Артура Уизли. Кто такой, чем живет, семья, дети, любовницы. Мне известно, что он работает в Министерстве магии начальником сектора по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов». «Угу, понятно», — кивнул детектив. «А вообще какой у тебя интерес к мистеру Уизли? Хочу предложить ему подработку и купить его с потрохами». «Понятно». Молчащий до этого Гарри, с изумлением слушающий разговор, вдруг не выдержал и воскликнул: «Эй, погодите, какие волшебники? Какое министерство магии? Вы решили меня разыграть?» Детектив Поттер тяжело вздохнул, после чего обратился к племяннику. «Гарри, я не знал, как тебе сказать. Дело в том, что наш мир более разнообразный, чем известно большинству людей. Среди нас живут люди с необычными способностями, которые называют себя магами, волшебниками, колдунами и ведьмами. Твои родители, а также мои родители, то есть твои дедушка и бабушка, тоже были волшебниками. А ты?» — спросил Гарри, посмотрев на дядю. «Ты тоже волшебник?» «Нет, Гарри», — с грустью ответил Скотт. «Изредка случается, что у волшебников рождается ребенок без магического дара. Не хотелось тебя расстраивать, но...» «Что, дядя Скотт, вы знали моих родителей?» Детектив посмурнел и побледнел. Он не знал, что ответить ребенку. Ричард решил прийти к мужчине на выручку. «Гарри, многие волшебники не очень хорошие люди. Не я должен был тебе об этом говорить, да и дядя Скотт не хотел тебя расстраивать, но у магов есть отвратительная традиция. Если ребенок не обладает магическим даром, то родители-волшебники отказываются от него. Твои дедушка с бабушкой отдали дядю Скотта в приют и забыли о его существовании. Это же неправда?» Гарри с надеждой посмотрел на дядю. Хмурый мистер Поттер молча покачал головой и хриплым голосом ответил: «К сожалению, Гарри, это правда. То есть мама с папой тоже отказались от меня?» — убитым голосом спросил Гарри. «Это потому, что я не волшебник?» «Нет, Гарри», — произнес Скотт. «Насчет того, волшебник ты или нет, станет известно, когда тебе исполнится 11 лет. Если к тебе придет приглашение из школы магии и волшебства, ты маг. Если нет, то ты обычный человек. Так что не будем загадывать. А твои родители на самом деле погибли от рук волшебника-бандита». «Гарри волшебник, точно вам говорю», — сказал Ричард. «Ты уверен?» — спросил детектив у юного гроссвеннера. «Уверен. «Гарри, с тобой ведь происходили странные вещи?» «Ну, Гарри задумался. Кажется, да. Однажды тетя Петуния подстригла меня наголо. Я боялся появляться в таком виде в школе, меня бы все засмеяли. Утром я проснулся с обычной прической. Дядя Вернон и тетя Петуния из-за этого очень сильно разозлились на меня, а один раз я убегал от Дадли с дружками. Они загнали меня в тупик. Я очень сильно хотел оказаться от них как можно дальше. В итоге не понял, как оказался на крыше школьной пристройки. Меня оттуда снимала пожарная машина, а дядя снова разозлился на меня и несколько дней не кормил. Ничего себе, восхитился старший Поттер. Аппарация в таком юном возрасте. Гарри, теперь у меня нет сомнений в том, что ты волшебник. Протянул Гарри. Ричи, а ты? Ты волшебник или нет? Гарри, я такой же маг, как и ты, обезоруживающе улыбнулся Ричард. Через полтора года мы с тобой будем учиться в одной школе. Круто ведь, наверное, неуверенно пожал плечами Гарри. Нет, я в том смысле, что буду рад учиться вместе с тобой, но я не думаю, что являюсь волшебником. Я простой мальчик. Простой или нет, это не важно, сказал Ричард. Главное, беречь себя и своих близких. Кстати, Ричи, начал детектив, у тебя вроде бы было еще какое-то задание помимо Уизли. Да, сэр, мне нужны маги-телохранители или хотя бы один умелый волшебник, который сможет обеспечить мне безопасность во время визитов к магам. Что-нибудь придумаем, пробормотал Скотт. Мальчики, какие у вас планы? Поиграть во что-нибудь, сказал Ричард. Я вообще думал, что Гарри останется с ночевкой. Вы, мистер Поттер, можете заночевать в гостевой спальне. Вам же в Лондон ехать далековато. Детектив задумался и спросил. Гарри, ты как относишься к ночевке? С радостью, дядя. Тогда давайте поступим так. Я съезжу в Лондон и навещу торговый квартал магов, а завтра днем заеду за Гарри. У меня завтра с утра и до вечера занятия с репетитором, заметил Ричард. Если Гарри не против подождать вас, сэр, то вариант вполне приемлемый. А так я предлагаю поступить немного иначе. Стив завтра отвезет Гарри домой, а вы, мистер Поттер, не спешите. Не думаю, что за один вечер получится найти всю нужную информацию. Хорошо, мне так даже удобнее, произнес детектив. Гарри, ты же не против? Нет, дядя Скотт, покачал головой юный Поттер. Тогда держи ключи от квартиры, и я поехал. Не скучайте, детвора. Скотт встал с дивана, отдал племяннику связку ключей и пошел в сторону выхода. Ричард обратился к гостю. Гарри, у меня есть интересное предложение. Какое? Поехали в Честер в книжный магазин, скупим там все комиксы. Комиксы. Зеленые глаза Гарри загорелись восторгом. Дадли не давал мне читать свои комиксы, а я так хотел. Гарри, я тебе подарю целую коллекцию комиксов. Поехали. Обрадованно подорвался юный Поттер. Ричард дошел до стены, снял с телефонного аппарата трубку и нажал кнопку внутренней связи. Практически сразу голос служанки ответил. Да, сэр, Люси, скажи Стиву, пусть подгонит машину ко входу. Мы с другом едем в Честер. Хорошо, господин Ричи, я передам Стиву ваш приказ. Ричард не просто так затеял покупку комиксов. Он собирался использовать идеи из рассказов про супергероев, чтобы воплотить в реальность различные полезные устройства. Конечно, попаданец знал о многих приборах из мира будущего, но как объяснить, чего он хочет, к примеру, волшебнику, который будет воплощать задумки в реальность. Можно начертить прибор и перечислить его технические характеристики, но проще всего показать картинку из комикса и сказать «хочу такое». Почему проще? Так ведь Ричард ребенок. Ни у кого не вызовет удивление желание мальчика иметь суперкрутую штуку из комиксов. А тут и повод появился совместить сразу несколько полезных дел. Наладить отношения с будущим героем, спасителем человечества и заодно прикупить необходимую литературу. Через полтора часа двое мальчишек расположились на огромной кровати в комнате Ричарда. Вокруг них лежали стопки комиксов. Ребята с искренним любопытством листали журналы. Вот только интерес у каждого был свой. Гарри впервые мог делать то же самое, что любой мальчишка его возраста. Ему казалось, что он самый счастливый мальчик на свете. Ричард же выискивал среди детских журналов идеи для волшебных гаджетов. Он даже вооружился записной книжкой и авторучкой, выписывая стоящие идеи. Гарри, про кого читаешь? Человек-паук. У него, оказывается, на руках специальные приспособления, из которых он выпускает паутину. Угу. Паутина из рук. Это круто и полезно. Ричард записал в блокнот первый пункт. 1. Эжектор для стрельбы паутиной. Ты что пишешь? Гарри с любопытством заглянул в блокнот. Да вот, создаю список разных фантастических штук, которые хотелось бы иметь в реальности. Хочешь помочь? Да, глаза Гарри загорелись энтузиазмом. Давай разделим комиксы и будем выискивать такие штуки. Давай, кто больше найдет гаджетов, тот выиграл. Дети, впрочем, как и многие взрослые, подвержены азарту. Но у детей соперничество наиболее ярко выражено. Им только дай видимость игрового соревнования, в котором нужно победить. Они будут делать это с радостью и приложат много сил для победы. Вот и Гарри Поттер загорелся энтузиазмом, можно сказать, запылал. Он стал перелопачивать комиксы один за другим. «Глайдер, как у зеленого гоблина из Человека-паука», — выпалил Гарри. «Сойдет», — записал в блокнот Ричард. «Еще стальные щупальца доктора-актриуса. Хм, Гарри, тебе достались не комиксы, а просто кладезь гаджетов. В комиксах Человек-паук у злодеев много разных крутых штуковин», — радостно произнес Гарри. «Если бы у меня были такие, я бы их использовал для добрых дел. Ага, например, перевозил бы старушек через дорогу на глайдере», — с сарказмом спросил Ричард. «Нет, но», — растерялся Поттер. «Ну там, с преступниками боролся бы. С преступниками должны бороться полицейские. В комиксах, конечно, все описано прикольно, но если задуматься, то герои нарушают законы. Да, они борются со злодеями, но зачастую во время сражения наносят такие разрушения, каких сам злодей не наделал бы при всем желании. Если бы герои боролись со злодеями по закону, то обязаны были бы не только задержать преступника, но сдать полиции, дать показания следователю и в суде. Со стороны для обывателя бой героя со злодеем выглядит, как борьба нескольких людей со сверхспособностями. Не всегда понятно, кто хороший, а кто плохой. Человек-паук хороший, возмущенно заявил Гарри. Да, это так, но я считаю, что Питер Паркер мог бы принести больше пользы человечеству, если бы занимался научными исследованиями, чем если бы бегал по улицам за хулиганами. Ничего подобного, уперся Гарри. Да, Гарри, давай посчитаем, сколько людей спасает Человек-паук за сутки. Гарри Поттер задумчиво взъерошил непослушные волосы и на некоторое время погрузился в размышления. Ну, примерно 3-4 человека. Не думаю, что столько, но ладно, будем считать по максимуму, 4 человека в сутки. Допустим, он работает без выходных и каждый день ему везет обнаружить столько злодеев. Умножаем на 365 дней в году. Итого 1460 человек в год. Примерно так, но иногда он спасает много людей, заметил Гарри. Например, когда бандиты захватили в банке заложников. Хорошо, округлим до 1500. Предположим, что здоровья Человеку-пауку хватит лет на 30 геройского патрулирования улиц. Потом он станет слишком старым для такого. Для Гарри все, кто старше 20 лет, казались стариками. Он задумался, посчитал, что Питеру Паркеру к тому моменту будет примерно 45 лет. Наверное, протянул Поттер, такому старику будет сложно прыгать на паутине. Это я еще упущу тот факт, что все это время Питер Паркер будет жить впроголодь, работая на полставки журналистом. У него будут мизерные пенсионные отчисления, никакого опыта работы, не будет страховки и он даже не сможет взять ипотеку. И вот он уже не молодой, но еще не старик, без денег и без возможности продолжать бегать за преступниками, будет утешать себя мыслью, что за свою жизнь спас целых 45 тысяч человек. Неплохая цифра, да, я же говорил, радостно заявил Гарри Поттер. Вот видишь, Человек-паук может спасти очень много людей. Да, но ученый Питер Паркер может спасти еще больше людей, возразил Ричард. Представим, что Питер закончил университет и стал нормально ассистировать доктору Коннорсу. Затем он продолжил исследования своего наставника и доработал средства для регенерации утраченных органов. Это средство было запущено в массовое производство и стало продаваться в аптеках. А теперь скажи, Гарри, сколько людей нуждаются в подобном лекарстве? Не знаю, пожал плечами Поттер. Каждый третий человек на планете, Гарри. Но даже если взять во внимание инвалидов и тем, кому нужна пересадка органов, это около миллиарда человек. Причем это лекарство продолжит спасать жизни людям даже после того, как доктор Паркер уйдет на пенсию и будет жить в роскошном доме, купленном на Нобелевскую премию. И еще у него на счету останется приличная сумма за изобретение лекарства. Итак, Гарри, что же лучше, быть богатым и знаменитым, спасти миллиард человек или остаться нищим и неизвестным, при этом спасти 45 тысяч людей. Гарри Поттер завис, как современный для этих лет компьютер. Глаза мальчика уставились вдаль. «Миллиард?» – пробормотал он. «Это много, это обалдеть, как много, Гарри, больше, чем 45 тысяч, почти в 23 тысячи раз. Гарри, настоящие герои, это врачи и ученые. Первые ежедневно спасают тысячи жизней, вторые создают новые технологии, которые делают жизнь людей легче, помогают сохранить здоровье и прожить дольше». Еще некоторое время мальчишки с увлечением составляли список. Ричард запросто мог бы вписать туда множество технологий своего прошлого мира, но он старательно избегал этого, выискивая максимально похожие гаджеты в комиксах. Таким образом, юный Гроссвенор отдал победу в руки Гарри. Поттер радовался и искренне веселился, он еще никогда так весело не проводил время. Все закончилось вместе со стуком в дверь. «Войдите», — ответил Ричард. Дверь распахнулась и в проеме показалась голова Джона. «Господин Ричи, мистер Поттер, пора спускаться к ужину». «Спасибо, Джон. Гарри, это мой камердинер, его зовут Джон. Рад знакомству, сэр», — вежливо произнес Гарри. Ужин прошел в торжественной обстановке. Гарри чувствовал себя не в своей тарелке. Он впервые оказался в столь просторной столовой, а знакомство с настоящим герцогом было для него чем-то невероятным. Одно дело – общаться со сверстником, хоть и знать, что он лорд, совсем другое – взрослый мужчина. Ричард заметил смущение будущего героя. Когда еда была сметена со стола, он сказал: «Гарри, хочешь, я покажу тебе свою сову?» «Сову?» – удивился Поттер. «Хочу, хэм». Привлек к себе внимание герцог Вестминстерский. «Ричард», с намеком произнес он. «Папа, Гарри не просто племянник Скотта Поттера, он тоже волшебник». «Хэм». Джеральд задумчиво потер подбородок. Гарри затаил дыхание. Он не знал, как на такое заявление отреагирует незнакомый взрослый мужчина. Мальчик испуганно сжался, поскольку единственным примером ему служил дядя Вернон, который при упоминании волшебства взбесился бы. «Ну раз волшебник», усмехнулся, немного придя в себя, «мистер Гроссвенор, тогда другое дело. Развлекайтесь, не обращайте на меня внимания. Только, Ричи, ты же помнишь, что при прислуге не стоит упоминать о существовании волшебства. Ты предупредил Гарри об этом?» «Предупредил». Ричард нагло соврал и незаметно подмигнул Гарри. В ответ на это Поттер закивал головой. Ричи знал, что даже самая маленькая общая тайна объединяет людей, проверенный временем факт. Да, он слегка манипулировал героем, но не чувствовал никакой вины. Ричард из уроков репетиторов и из жизненного опыта знал, что все люди пользуются друг другом. Если они это делают с благой целью и пользой друг для друга, получая от этого удовольствие, то это называется дружбой. Если же человек использует другого человека с целью получить выгоду лишь для себя или же размен далеко не в пользу второго, а удовольствием и не пахнет, это наглая эксплуатация и грязная манипуляция. Гарри и Ричард забрались на чердак. Сычек, сидящий на жердочке, тут же повернул голову в сторону мальчишек и заухал. «Ух ты!» – восхитился Гарри. «Настоящая сова! Зачем она тебе?» «Волшебники с помощью сов шлют друг друга письма. Я когда узнал об этом, сразу же купил себе почтовую птицу. Почту разносят совы», – округлил глаза Гарри Поттер. «Я еще больше был удивлен. На самом деле я узнал об этом в понедельник и до сих пор не могу поверить. Да и проверить не получалось, ведь у меня до этого особо и не было знакомых волшебников. Теперь могу хотя бы посылать письма тебе. Как думаешь, протестируем птичку?» «Я с удовольствием», – неуверенно ответил Гарри. «А она точно почтовая? Почему не голубь?» «Хрен его знает», – пожал плечами Ричард. «Большинство волшебников – конченые психи. Хотя, возможно, мое мнение излишне предвзято. Да и магов я видел не особо много. Например, моя мать была ведьмой, но она бросила меня, когда мне было 5 лет, ограбила отца и сбежала. Не думаю, что это нормальное поведение для матери. Или случай с твоим дядей Скоттом». Смутился Гарри. «Надеюсь, мы такими не станем. Ричи, а как ты назвал свою сову?» «Дарт Вейдер». «Дарт Вейдер, да, Дарт Вейдер». «Господи», — закатил глаза Гарри. Его лицо озарила улыбка. «Дарт Вейдер, но почему? Он любит печеньки, совиные печеньки. Волшебники точно психи», — веселым тоном констатировал Гарри. «Мы с тобой тоже, наверное, потому что это весело», — с улыбкой на устах произнес Ричард. «Слушай, Ричи, раз мы с тобой маги, то получается, что мы что-то вроде супергероев. Ну, мы же обладаем суперсилами. Вроде того, но в смешной костюм я наряжаться не буду, как и не собираюсь по ночам гоняться за хулиганами. И тебе не советую. У волшебников свои законы, а главный из них – статут секретности. Из него следует, что маги не должны раскрывать обычным людям существование волшебства и волшебников. За соблюдением статута следит целое министерство магии, у которого есть свои волшебные полицейские. Так что стоит какому-нибудь магу начать использовать свои сверхспособности даже с благой целью, как его тут же арестуют полицейские с такими же навыками. Эх, с непритворной грустью вздохнул Гарри. Жаль, а ты можешь научить меня хотя бы какому-нибудь трюку? Могу попробовать научить тому, что я сам освоил. Призыв вещей и левитация предметов. Только тренируйся там, где тебя никто не увидит. Да, конечно, обрадовался Поттер. Остаток вечера Ричард объяснял Гарри Поттеру свою систему бесполочкового колдовства. Гарри схватывал информацию на лету, и ближе к ночи у него даже кое-что стало получаться. Все, дружище, хорош измываться над собой, остановил усталого Поттера Ричард. Магия тоже силы расходует. Я вначале после 2-3 трюков чувствовал себя так, словно весь день рапирой махал. Давай уже спать. Спасибо, Ричи, прошептал Гарри. Спокойной ночи, спокойной ночи. Гарри пошел в гостевую комнату, которую немногим ранее ему показала горничная. Утром Ричард успел пересечься с Гарри Поттером за завтраком. Они немного дружески пообщались, после чего попрощались. Гарри на Бентли повезли домой к дяде Скотту в Лондон, а Ричи отправился порталом к наставнице Марчбэнкс. Глава 14. Суббота и воскресенье пролетели для Ричарда мгновенно. Он вновь под приглядом наставницы колдовал до изнеможения. Когда магия превращается в тренировку, словно у профессионального спортсмена, она уже не воспринимается как нечто волшебное. Кажется, что колдовство – это тяжелый труд. Наступил благодатный понедельник, день отдыха от всего. Ричи собирался в этот день валяться на диване и ничего не делать, максимум – дойти до домашнего кинотеатра и посмотреть парочку свежих фильмов. Внезапный стук в дверь заставил мальчика встрепенуться. «Господин Ричи, к вам прибыл детектив Поттер. Джон, черт подери!» Простонал Ричард. «Дай мне 10 секунд доползти до кабинета и зови его сюда». Господин Ричи, благородному человеку не пристало использовать ругательства, тем более столь плебейские. «Да-да-да, я тебя понял, Джон». Ричард лишь успел зайти в свой кабинет, как за ним последовал Скотт Поттер. «Хреново выглядишь, малый», — веселым тоном заметил он. «Если бы я не знал, из какой ты семьи, то предположил бы, что ты ночью разгружал вагоны с углем. Зато вы, сэр, выглядите замечательно», с иронией заметил обернувшийся к мужчине Ричард. На самом деле Скотт выглядел немного помятым, под правым глазом у него налился синий фингал, костюм, казалось, пожевала корова. «Один-один», усмехнулся детектив Поттер, бесцеремонно садясь в кресло. «Ну и задачку ты мне задал». Ричард обогнул письменный стол и занял место в своем кресле, положив подбородок на скрещенные руки. Он с любопытством спросил: «Это у волшебников вам поставили фингал?» «Ага», не стал скрывать детектив. «Понесла меня нелегкая в их дьявольские трущобы. Пришлось кулаками помахать и пострелять немного. Так что в ближайшее время мне лучше у магов не появляться. Но по твоей проблеме я кое-что выяснил». На стол упала сложенная пополам мятая картонная папка, извлеченная детективом из внутреннего кармана пиджака. Ричард распрямил папку и с любопытством раскрыл ее. Внутри оказались фотографии рыжеволосого мужчины и странного дома. Казалось, что это было какое-то кирпичное строение хозяйственного назначения, а в последующем к нему пристроили деревянные пристройки с боков и сверху. Дом подрос на несколько этажей и выглядел так неустойчиво, будто держался исключительно на волшебстве. «Это тот самый Артур Уизли», – начал детектив. «А это его дом, расположенный в графстве Девон неподалеку от деревеньки Аттери-Сент-Качпаул. Там разместились еще несколько домов волшебников. На все наложены маглоотталкивающие чары, поскольку обычные люди этих домов не замечают. Хм, оригинальное строение, это точно», – согласился детектив. «По поводу Уизли, отец семерых детей, примерный семьянин, супруга домохозяйка. Артур зарабатывает 250 галеонов в месяц, увлекается зачарованием различных технических приборов. У него весь гараж забит разным хламом от обычных людей, вероятнее всего, конфискат. Иногда берет взятки в натуральном виде или услугами, закрывая глаза на мелкие нарушения волшебников. В общем, обычный мужик со своим хобби, только волшебник. Любовницы нет, в темных делишках замечен не был. Денег в семье не хватает. Более подробно я написал в отчете. Хорошо, мистер Поттер, я изучу ваш отчет. Что по поводу телохранителя? Извини, парень, но я один, развел руками в стороны детектив. Немного приду в себя и займусь этим вопросом. Тебе к спеху, желательно до лета найти нужного волшебника. У-у-у, до лета, протянул детектив. 100 раз успеем найти. Ладно, мне пора, там Гарри меня заждался. Пока. Всего доброго, мистер Поттер. После того, как детектив ушел, Ричард некоторое время внимательно изучал данные на мистера Уизли и его семью. Мальчику было ясно, что этого волшебника можно поймать на золотой крючок. Семьянин, который любит своих детей и семью, наверняка желает потомкам лучшего. Первым делом Ричард испытал сову. Он написал письмо Гарри Поттеру, поднялся на чердак и привязал его к лапе Дарта Вейдера. Чувствуя себя идиотом, Ричи сказал сипухе: «Так, Дарт Вейдер, отнеси письмо Гарри Поттеру, дождись, когда он напишет ответ и принеси его мне». «Ты понял?» Сипуха ухнула, качнула головой, взмахнул крыльями и вылетела в чердачное окно. «Вот и проверим, как работает почта магов», – пробормотал себе под нос Ричи. Вернувшись в кабинет, юный Гроссвеннер снял трубку телефона и набрал номер Дэна Сильвера. «Слушаю», – отозвался подчиненный. «Добрый день, мистер Сильвер. Сэр, я рад вас слышать. Акции Pepsi начали стремительно расти в преддверии майской отчетности для инвесторов. Акции Nokia все еще держатся на высоком уровне и, полагаю, инвестировать в них пока не стоит. Coca-Cola выплатила последний платеж за рекламу. Walmart обещает полностью расплатиться за скрипыши к концу мая. Мистер Сильвер, спасибо за информацию, но я звоню немного по другому вопросу. Свяжитесь с земельным отделом Grosvenor Group. Выясните у них, есть ли на балансе компании земля в Шотландии неподалеку от тех убыточных земель, от которых фирма избавилась в феврале. Сделайте это сейчас и сразу же сообщите мне. Хорошо, сэр. Ричарду не пришлось долго ждать. Уже через полчаса раздался телефонный звонок. Мистер Сильвер сразу же начал доклад. Господин Ричард, я выяснил информацию по вашему запросу. Да, у Grosvenor Group там же по соседству есть еще 2 земельных участка. Первый неправильной формы на 50 акров, второй прямоугольный на 135 акров. Замечательно. Спасибо, мистер Сильвер. С этим пока закончили. Продолжайте мониторить рынок ценных бумаг. Выручку с Coca-Cola и Walmart и всю свободную наличность вложите в табачную компанию L3A Group. В настоящий момент их акции упали до цены в $3.04. По моим прогнозам, после оглашения ежегодной отчетности в июне-июле они поднимутся в цене процентов на 10, а если повезет, то на все 20. Не затягивайте с этим делом, а то май близится, акции будут лишь расти. Понял, сэр. L3A Group. Я записал. Сейчас же позвоню брокеру и выдам поручение на покупку их акций. Что-то еще? Нет, мистер Сильвер. Всего доброго. Нажав на кнопку отбоя, Ричард набрал номер телефона охотничьего клуба отца. Охотничий клуб Grosvenor, ответил спокойный мужской голос. Добрый день, сэр, говорит Ричард Grosvenor. Пригласите к аппарату Джеральда Grosvenor. Минуточку, лорд. Секунд 20 Ричард слушал тишину в телефонной трубке. Раздалось шуршание, после которого из динамика донесся голос отца мальчика. «Ричи, что-то произошло». «Ничего, пап, мне нужны 50 акров земли по соседству с той, которую мы передали в субаренду министру сам знаешь чего». «Зачем тебе земля, сын?» «Подкуп нужного человека, который занимает серьезный пост в том самом министерстве. Это необходимо для моих личных дел. Я выяснил, что у Grosvenor Group имеется такой участок. Можешь распорядиться переоформить его на меня? Хорошо, но тебе придется заплатить за эту землю по рыночной стоимости. Если не ошибаюсь, по 470 фунтов за акр. Без проблем. Выставляйте счет, я отдам распоряжение об оплате в банк. Пап, и еще, придержи третий участок в той же местности. Возможно, я построю там что-нибудь для себя. Дом или бизнес организую. Это будет удобно, если предстоит сотрудничать с необычными людьми. Ричи, напомни, какой второй участок? 135 акров. А-а, помню такой. На границе того участка расположено небольшое озеро, так что его цена выше на 30%. В общем, Ричи, я сделаю тебе скидку. За 100 тысяч фунтов продам оба участка. 100 тысяч – это практически все мои свободные средства. Ричард слукавил. На самом деле у него на счету сумма в 3 раза больше. Ну да ладно, земля нужна. После грустного вздоха продолжил он. Спасибо, Пап, ты лучший. Хо-хо, Ричи, ты должен был торговаться. Так тебя любой прохиндей обманет. Если я не могу доверять родному отцу, то как жить дальше? Пап, я тебе верю. Раз ты сказал, что эти участки столько стоят, значит, так и есть. Ладно, ладно, проворчал Джеральд. У тебя хотя бы что-нибудь на счету останется на сладости? Немного. Может, пара пенни. Буду воровать конфеты на кухне. Громко и печально вздохнул Ричард. Из динамика телефона раздался громкий смех Джеральда. «Бедный ребенок», — притворно сказал он, — «детство без сладкого. Надеюсь, ты не будешь жаловаться на отца в органы опеки за жестокое обращение?» «Я подумаю», — усмехнулся Ричард. «Пап, еще раз спасибо. Удачно отдохнуть». Ричард остался доволен. Пока дела идут неплохо и без накладок. К вечеру Дарт Вейдер вернулся с ответным письмом от Гарри Поттера. В письме Гарри писал о том, что пошел учиться в новую школу, а сова прилетела к нему на перемене, вызвав небольшой переполох. Он просил больше не посылать писем днем по будням. Про школу будущий герой черкнул пару строк, из которых можно было сделать вывод, что его там неплохо приняли. Главное заключалось не в переписке, а в испытании почтовой птицы. Эксперимент показал, что совы на самом деле умеют носить почту. При этом каким-то образом они могут находить нужного адресата, а не как почтовые голуби, которые летят в одно место, к которому их приучили. К среде документы на землю были оформлены. Ричард приступил к составлению письма. Он долго размышлял над формулировкой, как написать взрослому волшебнику, который занимает приличную должность в Министерстве магии, чтобы он согласился встретиться с неизвестным магом в мире обычных людей. В итоге решено было составить приближенное к деловому письмо. Достав с полки электронную печатную машинку, Ричард вставил в нее лист гербовой бумаги и приступил к печати. «Мистеру Артуру Уизли, графство Дивон, Оттересент Кэчпаул. Уважаемый мистер Уизли, вас приветствует лорд Ричард Гросвинер. Прошу простить за то, что мы не представлены друг другу. Вас, как специалиста в области зачарований предметов обихода обычных людей, мне порекомендовала уважаемая волшебница, мадам Марчбэнкс. Имею честь пригласить вас на деловой ужин к себе домой в эту пятницу к 19:00 часам. Жду вас по адресу. Лондон, улица Гросвинер, 69. Форма одежды свободная. Встреча будет проходить в неформальной обстановке и, надеюсь, ее результаты будут крайне выгодны нам обоим. Большего не смею доверить бумаге. Граф Гросвинер. Получилось вроде официально, но одновременно с тем, в стиле «хрен откажешь», ведь на встречу приглашает целый лорд. При этом в письме нет никаких лазеек к отказу. Там же не написано «если хотите, то приходите» или «если согласны, вышлите мне ответ». Ничего подобного. Когда лорд вежливо просит, это практически равноценно приказу явиться на ужин, иначе своей неявкой без уважительной причины приглашенный рискует обидеть влиятельного человека. Мало того, в письме есть интрига, мол, не могу написать, зачем вас приглашаю, потому что это секрет, а тайны, как известно, распаляют в людях любопытство, а добавленный намек на заработок и вовсе двойной удар по цели. Ричард отправил письмо при помощи Дарта Вейдера ближе к вечеру, чтобы к тому моменту мистер Уизли успел вернуться домой. Мальчик не сомневался, что волшебник придет навстречу. Дом в Лондоне был выбран из-за того, что там из прислуги всего одна домработница, которую можно отпустить на время переговоров. Мало ли, как будет себя вести мистер Уизли, может он станет обсуждать маглов и волшебство. Осталось лишь пригласить на встречу детектива Поттера, чтобы подежурил неподалеку в качестве телохранителя, и предупредить водителя. Естественно, следует проинструктировать домработницу о госте, приезде в дом и необходимости приготовить ужин. В пятницу Ричард перенес тренировку по фехтованию на утро. Уже в полдень он выехал в Лондон. Времени на подготовку оставалось немного. По просьбе юного Гросвинера, водитель-телохранитель приобрел несколько камер видеонаблюдения, которые поспешно установил на первом этаже дома. Кабели он провел на второй этаж и подключил видеонаблюдение к нескольким телевизорам, которые также были приобретены в комплект к видеокамерам. Буквально за полчаса до прихода гостя Ричард стал инструктировать мужчину и домработницу, собравшихся в гостиной. «Мадам Стейн, накрывайте на стол и можете отправляться к себе в комнату. Мы с гостем сами себя обслужим». «Да, сэр». Джейн незамедлительно направилась на кухню и стала накрывать на стол в столовой. «Мистер Поттер, Стив, у меня деловая встреча с гипнотизером. Есть небольшое опасение, что он попытается на меня как-то воздействовать, но это так, на уровне паранойи. Но на всякий случай будьте начеку. Гипнотизер, сэр, в кои-то веки Ричи добился от водителя слов. До этого мальчику казалось, что телохранитель не мой. Гипнотизер, подтвердил вместо мальчика детектив. Мне уже приходилось сталкиваться с такими, потрогал он подживший синяк. Я буду внимательно следить за ним, сэр, спокойно произнес телохранитель. Поскольку встреча носит конфиденциальный характер, продолжил Ричард, вы оставите нас наедине, будете следить за нами со второго этажа. Видеокамеры не были оборудованы микрофонами, поэтому Ричард не беспокоился о том, что разговор будет кем-то подслушан. Конечно, оставался небольшой шанс на то, что кто-то умеет читать по губам. Если это Скотт, то не страшно, а вот если Стив, то это уже нехорошо. Но все же личная безопасность важнее, чем сохранность тайны о волшебстве. Джон, прошу, не опозорь меня. Сегодня постарайся обойтись без фамильярности. Не надо твоих, господин Ричи. Обращайся ко мне как положено по этикету. Лорд Гросвенор, мне нужно продемонстрировать гостю свой статус. Сам понимаешь, юноше моего возраста сложно вести бизнес из-за того, что взрослые не воспринимают детей всерьез. Конечно, лорд, склонился в уважительном поклоне Джон. Я понимаю, все как летом на деловых встречах. Вот и славно. Джон, встречаешь гостя, провожаешь его в столовую, после чего поднимаешься на второй этаж. Всем все понятно, господа? Да, лорд, за всех ответил Джон. Детектив с водителем лишь кивками обозначили, что им все ясно. В таком случае все по местам, скомандовал Ричард. У нас осталось всего 20 минут. Телохранители и детектив поднялись на второй этаж. По мановению руки Джейн мужчины обзавелись подносом с чаем и разнообразной снедью, так что скучать им не придется. Ричард направился к ближайшему зеркалу и проверил, насколько идеально он выглядит. Достав расческу, мальчик причесал волосы. Затем он поправил рукава белоснежной рубашки и слегка крутанул платиновые запонки с огромными рубинами, затем ровнее установил галстук. Одернув полы пиджака от новенького, пошитого на заказ костюма, Ричард убедился, что выглядит идеально и очень дорого. Только зажим галстука с рубином и запонки стоят сотню тысяч фунтов. Еще в пару тысяч обошелся костюм тройка из лучшего материала. Стоило Ричарду убедиться в том, что его внешность идеальная, как раздался стук в дверь. И это при том, что там имеется звонок. Мальчик сразу сообразил, что это волшебник. Насколько он успел понять, маги не используют электричество, из этого вытекает множество привычек, к одной из которых можно отнести то, что волшебники обычно стучат в дверь, а не звонят в дверной звонок. Джон направился открывать дверь, а Ричард встал возле обеденного стола, который ломился от различных яств. Из холла донесся незнакомый мужской голос. «Хаэм, я это, к лорду. Приветствую вас, сэр», чопорно ответил Джон. «Позвольте ваш плащ, прошу за мной». Артур Уизли в жизни выглядел как худой высокий человек с залысинами, рыжими волосами и голубыми глазами. Одет он был довольно бедно. Поношенный серый шерстяной костюм и застиранная белая рубашка в черную клетку. Он выглядел добродушным и слегка удивленным, но лишь до момента, когда Джон произнес: «Лорд Ричард Гросвенор, к вам мистер Артур Уизли». «Мистер Уизли», слегка склонил подбородок Ричард, «рад приветствовать вас. Чувствуете себя как дома. Прошу, присаживайтесь». Мистер Уизли выглядел как громом пораженный. Он с изумлением разглядывал Ричарда и не мог поверить в то, что это тот самый лорд, письмо от которого он получил. Но при этом в словах мальчика было столько силы, властности и убежденности в том, что и как он говорит, что ноги сами понесли мистера Уизли к указанному стулу. Обернувшись назад, Артур не обнаружил слуги, словно тот исчез подобно домовому эльфу. Мистер Уизли даже на мгновение подумал, что это новая порода домовиков, но тут же отбросил эту мысль. «Мистер Уизли, пусть вас не смущает мой возраст, я давно занимаюсь крупным бизнесом, поэтому прекрасно представляю, как взрослые реагируют на то, с кем им приходится работать. Поверьте, это не игры, все серьезно». «А?» – растерянно завертел головой Уизли. «Простите». Ричард занял место напротив гостя и подал ему пример, наложив себе салата и взяв стейк. «Стейк у Джейн сегодня удался, не упустите шанс попробовать его, иначе мраморная говядина будет потрачена зря». Мистер Уизли чувствовал себя неуверенно. Он видел, что мальчик одет дорого, отчего стеснялся своего старого потрепанного костюма. Преодолев стеснение, он положил себе в тарелку стейк и попробовал кусочек мяса. «Ох, Мерлин!» — воскликнул он. Какая вкуснятина! Это точно говядина. Я слышал, что настолько нежное мясо бывает только у драморога, но цена на него заоблачная. Нет, сэр, это точно не драморог. Мраморная говядина готовится особым образом. В первую очередь все начинается с того, что отбирают специальные породы коров, у которых мясо не сильно жирное. Затем их откармливают отборными кормами при малоподвижном образе жизни. После того, как они подрастут, бычков подвешивают в воздухе в звуконепроницаемых стойлах, чтобы они двигались как можно меньше и их мясо было нежнейшим. В стоячем или висячем положении мышцы находятся в напряжении, и жировые прослойки распределяются по мякоти равномерно. Так и получается это чудесное мясо. Какой ужас! Округлил глаза мистер Уизли, с удовольствием продолжая уплетать стейк. Чего только маглы не придумают. Людская фантазия многогранна и неистребима. Сегодня чудесная погода. Да, лорд, простите, можно узнать, почему вы меня пригласили? Ричард сохранял хладнокровие и, несмотря на желание мистера Уизли быстрее перейти к делу, он не спешил вываливать всю информацию. Мадам Марчбанкс упоминала, что вы увлекаетесь зачарованием приборов обычных людей. Достойное хобби для волшебника. Мистер Уизли приосанился. Он впервые услышал похвалу в адрес своего хобби. Обычно волшебники с пренебрежением относились к подобному. Да, с гордостью сказал он. Я на самом деле люблю экспериментировать с чарами на приборах маглов. До меня даже доходили слухи, будто вам удалось создать летающий автомобиль. О, да, моя гордость, встал на привычную дорожку волшебник, отчего немного раскрепостился. Я зачаровал магловскую машину. Она может летать и становиться невидимой. А еще я наложил на салон заклинание незримого расширения. В фордик может поместиться вся моя семья.